Всегда есть способ сделать любую работу лучше. На основе опыта работы со множеством людей, я могу сказать, что наиболее проблемные сотрудники — это те, кто работает, исходя из собственных критериев. Они считают, что делают все возможное наилучшим образом. Однако запомните, что ваш лучший способ может оказаться всего лишь собранием глупых решений. Большинство людей считают, что они делают свою работу хорошо. Они не признают, что могут работать лучше, эффективнее и совершеннее. По статистике, более 90% людей думают, что они делают свою работу лучше, чем другие. А 94% университетских профессоров в США верят, что их исследования точнее, чем у коллег. Более 60% баскетболистов в США считают, что они будут играть в крупных командах, но на деле это правда только для 5%. Японские офисные работники оценивают свою производительность на 20% выше, чем ее оценивают другие. То есть люди поглощены самовосхвалением. Итак, как можно работать лучше? Во-первых, если вы занимаетесь одной и той же работой на протяжении нескольких месяцев, обязательно найдите способы улучшить ее. Когда я вижу, что одно и то же повторяется месяцами, я думаю, неужели нет более эффективного способа? И начинаю искать решения, чтобы улучшить процесс. Я также часто меняю подходы в разных сферах. Например, дома я регулярно убираю свою комнату, в которой полно различных вещей, и переставляю их, стараясь найти лучший порядок. Во-вторых, перед тем, как действовать, обязательно осваивайте необходимые знания. Если вы не разбираетесь в каком-то вопросе, копайте глубже, читайте статьи и изучайте информацию в интернете. Не торопитесь обращаться к так называемым экспертам. Обязательно изучайте соответствующие законы. Множество людей столкнулись с проблемами, потому что не проверили законы заранее. Помните, что даже для того, чтобы правильно сварить лапшу, нужно прочитать инструкцию. В-третьих, избегайте ошибок. Наверняка вы хотя бы раз сталкивались с тем, что при заказе китайской еды не приносили что-то, например, маринованные овощи или палочки. Вы думаете, что если бы вы были доставщиком, таких ошибок бы не допустили? Возможно, нет. Нога человека касается земли всего лишь на несколько дюймов, однако даже на таких коротких расстояниях можно упасть. Ошибки происходят из-за самонадеянности. Чтобы не ошибаться, создавайте чек-листы для каждой задачи. Даже если считаете, что знаете ее наизусть, и всегда проверяйте каждый пункт. Когда вы закрываете глаза, чтобы вспомнить что-то, представьте, как этот список появляется в вашей голове, словно экран, который можно видеть даже в темноте. Люди, которые плохо справляются с работой, часто считают такие списки лишними и ненужными. Это знак того, что они полагаются на свою самоуверенность. В-четвертых, работайте эффективно. Вы работаете до 10 часов вечера? Вы были заняты подготовкой статистики по продажам? А как именно вы собрали эту информацию? Вы перераспределили счета по компаниям и суммировали их, а затем вставили все это в текстовый редактор? Как вы делали расчеты? На калькуляторе? А как вы сделали таблицы? В текстовом редакторе? Вы не знаете, как работать с Excel? Вы говорите, что немного знаете, но получается у вас плохо? Помните, что с Excel вы могли бы закончить все к концу дня. Эффективность всегда зависит от ваших знаний. В-пятых, обязательно прислушивайтесь к мнению тех, кто уже делал эту работу. Очень повезло тем, кто работает с хорошим начальником. Когда я нанимаю опытного сотрудника, я всегда спрашиваю, кто был его начальником на предыдущем месте работы и каким человеком тот был. Например, если мы ищем сотрудника для работы с внешней документацией, я проверяю, кто из его предыдущих начальников контролировал его отчеты. Если этот человек работал самостоятельно, не получив достаточного наставничества, это уже плохой признак. Если его начальник был незначительным, то он, скорее всего, тоже окажется незначительным. Так что каждый раз, когда ваш начальник требует от вас делать свою работу как следует, будьте благодарны ему, даже если он постоянно кричит на вас. «Между великими и глупыми людьми разница лишь в один шаг» — это слова Наполеона. Но разница между тем, кто работает эффективно, и тем, кто работает глупо, не просто в одном шаге. Это может стать разницей между тем, кто станет богатым, и тем, кто будет жить в бедности. Я совершенно не разбирался в системах автоматизации на заводах. Но со временем мне стало необходимо изучить эту сферу. Обычно в таких случаях люди предпочитают доверить задачу профессионалам. Но я не стал бы отдавать подрядчикам задачу, пока сам не разберусь в вопросе. Инженеры часто предлагают избыточные и дорогостоящие решения, без которых можно обойтись. Как я подошел к изучению этой системы автоматизации? Сначала я начал подписываться на журналы по автоматизации заводов. Электронные издания я читал более 10 лет. Я звонил в компании, увиденные в рекламе на страницах журналов, и спрашивал подробности. Посетил выставку, где собрал каталоги от участвующих компаний, подходил к представителям с вопросами. Я также наведался в магазины инструментов в ГУРО и на первый этаж торгового центра в Йосане, чтобы лично ознакомиться с оборудованием. Все это я делал на протяжении последних 6 месяцев, а последние 6 дней я посвящал более углубленному изучению собранной информации и активно искал дополнительные ресурсы в интернете. Завтра утром я еду в командировку и могу уверенно предложить оптимальные решения, как начинать работу, какие варианты наиболее экономичны. Я всегда читал не только ежедневные газеты и экономические издания, но и специализированные журналы. Иногда я подписывался на местные газеты, например, если мне нужно было изучить возможности бизнеса в каком-либо регионе, я подписывался на местные издания. В свои лучшие годы я читал более 30 газет. Я также просматривал зарубежные издания, но в основном только те материалы, которые меня интересовали. Если вы хотите заняться новым делом, обязательно подпишитесь на все специализированные журналы и газеты по этой теме. Минимум за полгода до предполагаемого старта. Если у вас нет денег, пойдите в библиотеку. Хороший способ — покупать подержанные журналы на блошиных рынках и читать архивы. Я сам часто покупаю старые выпуски, когда ищу полезную информацию. Давайте немного покритикуем программистов. Когда вы вводите номер карты при оплате через интернет, некоторые карты автоматически разбивают ввод на группы по 4 цифры, а другие требуют нажатия клавиши «Tab». Когда вы вводите пароль для онлайн-платежа, некоторые банковские программы показывают, активирован ли у вас Caps Lock. Но чаще всего просто всплывает уведомление о необходимости различать большие и маленькие буквы, или ничего не появляется. Таких примеров множество. Это говорит о том, что многие программисты не могут выйти за пределы указаний, которые им даются, и работают как попало. Я часто проверяю мобильные приложения для магазинов, крупных супермаркетов и универмагов по просьбе жены, и не могу не возмутиться. Кто создал эти программы? Кто за это отвечает? И кто вообще был ответственным за разработку? Часто бывает, что из-за нехватки кадров на проект берутся непонятные специалисты, и многие программисты, забывая о том, что они делают ошибки, продолжают получать свою зарплату.